славы Твоей осеняет меня. Ярче солнца сияя из сферы святого огня, лучи Твоей дивной священной любви проникают во все уголочки прощенной души. Ты мой любящий друг, благодатный отец, утешитель уставших, скорбящих сердец. Ты всех лучше и чище, милей и родней. Ты стал радостью, счастьем и жизнью моей. Ты отдался кресту, чтоб мне рай даровать, чтоб я славу Твою мог с Тобой разделять. Ты меня искупил и меня приобрел, в моем сердце поставил свой чудный престол. О мой царь и мой свет, о возлюбленный Бог, для меня приготовил Ты славный чертог, и под сенью зари лучезарной святой Ты даруешь мне сладкий небесный покой. Я с Тобою везде, я в Тебе, Ты во мне. Весь день и во сне Ты есть путь, моя цель, мой приют и предел, моя пристань желанная, высший удел. Я в Тебе пребываю, наполнен Тобой, мы едины с Тобою, Ты мой.